Финальные соревнования состоялись в конце октября. Накануне, в субботу вечером, Сережа зашел к кузнечику. Придешь? Завтра у меня очередная тренировка. Первый выход на лед. Жалко. Я, может быть, приду позже, если рано закончим. Как раз к тому времени, когда тебе будут первый приз вручать. Иди ты. Знаешь, кузнечик, боюсь я что-то. Все-таки первое соревнование. Да не думай, что мне приз очень нужен. Я боюсь, что размякну и начну по-глупому проигрывать. Хорошо, когда за тебя болеют. Сразу сил больше делается. За тебя и так весь клуб болеет. Ну уж, весь клуб. Каждая группа болеет за своих финалистов. И потом. Одно дело, когда своя группа, а другое, когда кто-то еще не из клуба. Ага, когда кто-то еще не из клуба, а уговаривал меня записаться в эспаду. А ты решил? Нет, не могу. Вот если выгонят из секции, тогда приду. За что тебя выгонят? Да пока что не получается из меня хоккеист. Вот и давай к нам. У нас никого не выгоняют, если не получается. И Олег из-за этого никогда не ворчит. Можно вообще не заниматься фехтованием. А как тогда? Ну, мало ли в клубе дел. Олег кинокамеру достал. Будем, наверное, фильм «Три мушкетера» снимать. Здорово. Но я пока не могу. Вот добьюсь своего в хоккее, тогда посмотрим. Если добьешься, тогда уж совсем уходить не захочешь. Но он промолчал. Дружба их была в самом начале, а в эту пору люди боятся обидеть друг друга неделикатной настойчивостью или даже одним неосторожным словом. Зато с Наташей Сережа договорился легко. Правда, сперва она отругала его. Почему редко к ним заходит? Ладно, приду. А можно Стасика взять? Ну, возьми. Думаешь, ему интересно будет? Да это не важно. Просто хочу увезти его куда-нибудь. В воскресенье у него отец дома весь день, а он такой... Стаське от него плохо. Приводи. Но только пусть он сидит поспокойней. А то он всякое может. Стасик Грачев, которого Сережа спас от мадам жирафы, действительно мог всякое. На первый взгляд это был тихий мальчик, славный такой, с русой челкой над глазами и смешным пучком волос на затылке. Но порой в Стасике что-то взрывалось. Он отчаянно хохотал, метался по классу и коридору, скакал по партам, лупил ребят книгами по макушкам. А когда его пытались унять, визжал и кусался. Дело кончалось опять слезами, но уже громкими и злыми. А случалось, что Стасик подходил к кому-нибудь из старших, брал за локоть, прижимался щекой к рукаву и стоял так по несколько минут. Подошел он так однажды и к Сереже. Потом Сережа спросил у Наташи. Чего это он? Маленький, а нервы никуда не годятся. Наташа пришла без Стасика. Сказала, что его не отпустили. Она дала Сереже мятный леденец и забралась в угол на стул. В другом углу, стесняясь шумной толпы мальчишек, уже сидела Митина мама. Она была единственным взрослым среди зрителей. Остальные были свои же ребята из эспады, которые не попали в финал и пришли болеть за друзей или приятелей и одноклассников-финалистов. Вошел Олег и попросил зрителей не вопить, как на стадионе в Рио-де-Жанейро. Потом скомандовал бойцам построение. На судейском столике лежали дипломы и стоял пузырек с тушью, чтобы вписать имена победителей. А в прозрачной коробочке поблескивал жетон с красной ленточкой. На жетоне были скрещенные шпаги и надпись «Чемпион эспады 1973». Кончилась жеребьевка. Сереже выпало выступать в первой же паре. Он застегнул нагрудник, натянул перчатку и понял, что уже не боится и не волнуется. Первый бой был нелегкий. Большой, грузный Женька Голованов лишь на первый взгляд казался неповоротливым. Клинок его мелькал и свистел перед Сережей, выписывая кольца и восьмерки. Голованов не тратил времени на долгую разведку. Он шел на пролом, в атаку за атакой, давил корпусом, вертя двойные и тройные переводы. Сережа уходил в сторону и огрызался короткими контратаками. У них было уже по 3 очка, когда Голованов налетел на Сережу всем корпусом, проскочил вперед, извернулся и нанес удар со спины. 4-3. Если мечтаешь о первом месте, проигрывать первый бой нельзя. Сережа не выдержал, забыл про осторожность и полез в отчаянное наступление. Голованов ринулся навстречу. Олег остановил бой. Обоюдная атака. Делаю предупреждение. Женька тяжело дышал. Он был на шаг от победы. Он рвался к ней. Ладно, не будем больше прыгать. Пофантазируем, как говорил Олег. Сережа быстро отступил и встал в третью позицию, когда кисть руки на уровне пояса отведена влево, а клинок смотрит вниз. Он открылся перед противником. С точки зрения фехтовальной науки, это был бред. Голованов от неожиданности на миг остановил свой клинок. Тут же Сережа снизу вверх нанес по нему скользящий удар. Женькина рапира взмыла под потолок, а Сережа вошел в глубокий выпад. Есть! Зрители взревели. Неправильно, кричали болельщики Голованова. Клинок выбит, нельзя колоть. Нет, правильно. Клинок еще не упал, когда был сделан укол. 4-4. После этого Голованов разозлился, полез в атаку слишком открыто и проиграл еще одну очку. Сережа снял маску, пожал противнику руку и, вытирая рукавом лоб, стал пробиваться в угол к Наташе. Трикотажная рубашка липла к спине. Ох, как я переживала, просто даже страшно. Ты такой молодец, Сережка, держись дальше. И он держался. Он выиграл еще два боя. У почти незнакомого восьмиклассника Павлика Сосновского из второй группы и у Леньки Мосина. Ленька дрался лихо, но не очень умело. Когда проиграл, то обиделся, надулся, но через 5 минут уже спокойно болтал с приятелем. Володьке Огонькову Сережа проиграл, а Мите у Огонькова выиграл. Этого никто не ждал. Может быть, Огоньков устал после встречи с Сережей, а может быть, недооценил противника, худенького, белобрысого пятиклассника, неизвестно как попавшего в финал. Если недооценил, то зря. Мог бы видеть, что с Кольцовым шутить не стоит. До этой встречи Митька вышел победителем из 2 боев. Болельщики, следившие за хитростями финальной таблицы, начинали гудеть сначала удивленно, потом одобрительно. Дело в том, что вслед за Огоньковым и Каховским Кольцов пробивался в лидер. Сережа следил за Митей с радостным удивлением и даже с легкой завистью. Кольцов дрался так, будто не думал о победе и поражении. Бой для него был как песня, как музыка, в которую человек вкладывает всю душу. После каждого боя Митя сбрасывал маску и улыбался, счастливо, открыто и в то же время так, словно говорил противнику: «Ты уж не обижайся, пожалуйста». Потом он пробирался к маме под шум и аплодисменты, под крики Данилкиных барабанщиков, которые вскакивали на диване и от восторга лупили друг друга по спине. Мама, такая же, как и Митя, маленькая, светловолосая, остроносенькая, тихо смеялась, прижимала его к своей вязаной кофточке, скомканным платком вытирала с его лба мелкие горошины пота. Что-то быстро-быстро шептала ему на ухо. Он улыбался и кивал. Он совсем не стеснялся маминой ласки на глазах у ребят. Может быть, кто-то считал это глупым и усмехался про себя, но только не Сережа. Он сам, наверное, тоже не стеснялся бы. А пришла бы сюда моя мама. И решил, что пришла бы обязательно. И отец мог бы прийти, но он опять был в командировке. Хорошо, что хоть Наташка была рядом. Вы очень, похоже, сражаетесь. Ну что ты, он ведет бой совсем раскованно, будто танцует. А это хорошо или плохо? Это здорово. Но тут его кольнула тревога за Митю. Вернее, она появилась раньше, но он не понимал, почему, а сейчас понял. Ну так нельзя, наверное. Он выматывается весь в каждом бою. Он устанет и не дотянет до конца. Ну так что же, это даже неплохо. У тебя с ним последний бой. Легче его победишь. И верно. До сих пор он просто радовался за Митю и не думал о нем как о будущем противнике. Митька, между тем, выиграл бой у Мосина. Вызвали Сережу и Алешу Смирнякова, капитана группы номер 4. Сережа, насмотревшись на Митю, заразился его ритмом. Он мог бы, наверное, покончить с противником быстро, но теперь он думал не только о победе. Его увлекла сама схватка. Вот это был бой! Удар! Защита! Выпад! Шаг назад! Атака! Захват! Ах, черт, ушел! Но на это ты меня не поймаешь. Удар по клинку и укол вверх! Под маску! Ага! И Сережа, и Алеша с досадой опускали клинки и поднимали маски, когда Олег останавливал бой. Олег переговаривался с боковыми судьями. Был укол? Был? Не был? Недействительный? Не считать! Не считать, так не считать. К бою! И опять уже без долгих разъедок, без выжидания, дзан-дзак-дзиу! Вот она, мушкетерская песня огневой честной схватки. Кто ты, Алешка Смирняков? Я тебя почти не знаю. Ты в другой группе, в другой школе. Но я вижу, ты благороден и смел. Мы сейчас сошлись друг против друга, но мы, если надо, станем плечом к плечу с клинками в руках. И где-то совсем недалеко скидывают нетерпеливые головы и рвутся с коновизи наши золотистые кони. Что же случилось? То ли Сережа увлекся, то ли Алешка набрал силу в бою, но вдруг оказалось, что счет 4-4. И теперь Сережа не был уверен в победе. Проиграешь очко, проиграешь бой. Черные квадратики таблицы, как ступеньки, по которым покатишься вниз. Но азарт боя продолжал звенеть в нем. И Сережа сделал то, что никогда не позволил бы себе в первых встречах. Как в давней схватке с Олегом он пошел на отчаянный риск. После ложной атаки в отчаянно длинном выпаде упал на левую руку. Этот почти театральный прием опять удался ему. Сережа пожал Смирнякову руку, повернулся и увидел у двери на уголке чужого стула Генку Кузнечика. Генка улыбался и показывал большой палец. Молодец! Сережа подбежал и потащил его в угол к Наташе. Вот, это Наташка, это Генка. Ух, хорошо, что пришел. Кончилась тренировка? Не, мне здорово клюшкой врезали. Я захромал, и меня отпустили. А ты еще не чемпион? Ну что ты? Тут еще такая заваруха будет. Видишь, вон того беленького в черном костюме. У них с Сережкой главный бой. Самый последний в таблице. Ага. Но смотрел он не на беленького в черном, а на Наташу. И рассеянно улыбался. А Сережа, по правде говоря, чувствовал себя почти чемпионом. Он не боялся встречи с Митей. Он знал, что все-таки сильнее. Митька молодец, но он устал. Митя и правда устал. Он сам еще, наверное, не замечал своей усталости, но Сережа заметил ее, как только начался бой. Он в первые же секунды нанес Кольцову прямой, четкий укол, и тот не успел взять защиту. Вернее, даже не попытался. Все притихли, и непонятно, кто за кого болел. Многие за Митю. Он до сих пор так стремительно и весело шел к победе. Многие за Сережу. Уж он-то имел полное право на первое место. Если Кольцов выиграет сейчас, он получит жетон чемпиона. А Сережа займет лишь третье место, потому что на второе в любом случае выйдет Огоньков по очкам. Но Кольцов не выиграет. Сережа снова пошел в атаку. Митя четко взял защиту и сделал ответный выпад. И еще. Нет, зевать, оказывается, нельзя. Но все равно Митька уже не опасен. Он бережет силы, выжидает, атакует нечасто. Можно передохнуть на миг, бросить взгляд на зрителей. Вон Генка и Наташа, устроившись на одном стуле, неотрывно следят за Сережей. Вон Митина мама, все комкает и комкает в руке платочек. Волнуется больше Мити, еще бы. А его мама разве не волновалась бы? Наверное, тоже сидела бы неподвижно и повторяла бы про себя. Ну давай, серенький, ну держись. Я, видишь, держусь. Теперь уже не трудно, все опасности позади. Впереди только победа. Ее несложно отвоевать у вымотанного Митьки. Разве я виноват, что он так обессилел? Ну да, я понимаю, что невелика честь победить уставшего противника. Но что здесь нечестного? Ведь он сам устал в боях, а в спорте побеждает сильнейший. Нет, я не виноват. У каждого своя сила, свое умение. Ведь это спорт. Не только спорт. Мама прижала Митю к себе, обхватив за плечи. И он полминуты стоял неподвижно, уткнувшись ей в плечо. Только острые лопатки ходили от дыхания под промокшей футболкой. Данилкина компания прыгала вокруг и радостно хлопала по спине победителя, иногда попадая по руке матери. Потом, уже переодевшись в форму, финалисты построились, и Олег вручил диплом. А Мите приколол жетон. Потом опять все смешалось. Зрители и участники расходились. Впереди была еще половина выходного дня. Солнечный, синий от безоблачности и осеннего холода, он бил в окна и звал на улицу. Сережа тряхнул плечами, прогоняя усталость, улыбнулся. Ты не расстроился? Третье место? Это ведь тоже хорошо. Все хорошо. А знаете что? Пойдем сейчас ко мне. Я вам покажу, какую башню отгрохал на своем замке. А потом что-нибудь придумаем. Сергей, останься, если можешь. Надо порядок навести, оружие убрать. Наташа и Генка сказали, что подождут. Вокруг Мити и его мамы все еще толпились друзья. Олег Петрович, Сережа, знаете что? Приходите сегодня к нам. Вот и Данилка, и все ребята придут. Сделаем маленький праздник. Будем чай пить, я пирожков нажарю. Придете? Вообще-то мне контрольную надо готовить. Он посмотрел на Митю, который оглядывал всех со счастливым ожиданием. Но, с другой стороны, пирожки... А с чем пирожки? С вареньем. А ты, Сережа, придешь? Ты ведь первый учитель. Приходи! Если откажусь, получится, что обиделся за проигрыш. Но не это было главное. Главное, что ему самому хотелось пойти. Но как же Наташа и Кузнечик? Извините, я не могу. Меня ребята ждут. А ты с ребятами приходи. Сережа подошел к Наташе и Генке. Ну что, пойдем? Я бы пошла. Что такого? Я как вы. Приходите в 6 часов. Митенька, ты иди домой, приготовь пока все для чая, а я зайду в магазин. А пусть он с нами в кино идет. У нас билеты есть на 4 часа. До 6 успеем. Но Митя молча покачал головой. Он не хотел в кино. Наверное, старался не расплескать до вечера свою радость. Почти все ушли. Генка и Наташа бродили по залу, разглядывая флаги с гербами. Олег и Сережа укладывали в шкаф маски. Зачем? Что зачем? Только не надо отпираться. Зачем проиграл? Пожалел его? Вот еще. Ну просто ему нужнее. Я вот про что хочу сказать. Знаешь, что Огоньков от вас уходит? Будет командовать знаменной группой. Почему? А их класс перевели в первую смену. А тебе, наверное, быть капитаном. А почему мне? Так ребята говорят. Я уже спрашивал. Что, я лучше всех? Да нет, все одинаковы. Валерий Кворонин старше меня. Я знаю, но он прежде всего художник, у него и так работы хватает. И он, кстати, тебя тоже назвал. Странно. Сережа никогда не стремился быть командиром. Конечно, капитан — это здорово. Это золотой угольник на рукаве под нашивкой. Это право открывать стеклянный шкаф со знаменем. Это участие в советах, где решаются важнейшие дела. Но ведь это еще и отвечать за всю группу. А как это — отвечать? И как командовать? Мосиным, Андрюшкой Гарцем, Воронинами? Почему они должны видеть в нем командира? Это ведь не награда, это нужно. Ну, раз нужно, только... Хочешь сказать, только получится ли? Нет, только не говори никому про это. Ну, про последний бой. Никому? Нет, кое-кому я все-таки скажу. Ребята, идите сюда. Генка и Наташа подошли. Я про вас кое-что знаю. Сергей не очень разговорчив, но про вас он говорил. Вы его друзья. И хотя бы вы должны знать, последний бой он проиграл нарочно. Сейчас начну спрашивать, зачем? Ну, значит, так надо. Надо? Может быть, братцы, я не знаю. Сергею видней. Только все-таки обидно, наверное, да, Сереж? Первые соревнования, сразу была надежда стать чемпионом. Не всегда ведь так повезет. А, пускай. Мне однажды так повезло, что, наверное, хватит на всю жизнь. Я про это никому не говорил. Ну, только отцу, да, Наташке. Это про всадников? Да. Я когда еще маленький был, придумал сказку о волшебных всадниках. Будто они приходят на помощь, когда позовешь. А потом, этим летом уже, меня на станции поймали 4 гада. Я из лагеря домой уходил, потому что не хотелось там быть. Они тащили обратно, насильно. Издеваться начали. Ну, зови своих всадников. И они вдруг примчались. Понимаете, настоящие. Он замолчал, потому что опять слишком уж зазвенел голос. И опять, как наяву, он пережил то изумление и счастье, когда в нарастающем громе копыт загудела земля, вспыхнули рыжие гривы, и упруго прозвучал голос командира. А что за всадники-то? Но тут резко открылась дверь, и они увидели Митю. Он был в разорванной куртке, с кровью на щеке и на губах, а в глазах у него стояли злые слезы. Кто? Не знаю. Я их раньше не встречал. Их было 4. Тыльной стороной ладони он вытер припухшие губы. На руке осталась красная полоса. Митя удивленно посмотрел на нее. Одного зовут Лысый. Я запомнил. Лысый? Он такой из меня ростом, в вязаной шапочке, да? И под глазом фингал. Ага, я же этого паразита знаю. В нашем дворе живет. Синяк, это я ему вделал за голубя. Они его поймали на помойке, банку привязали к лапам и еще летать заставляли. Стойте, все потом. Наташа, будь добра. В раздевалке у двери аптечка. Вата, бинт, йод, перекись водорода. Сергей, возьми в умывальнике стеклянную банку, налей теплой воды. Когда Сережа вернулся с водой, Олег и Кузнечик стаскивали с Мити куртку. Митя осторожно вытягивал из нее руку и морщился. «Что с рукой?» Митя улыбнулся, не разжимая зубов. «Больно, пальцы. Я этому лысому все-таки один раз стукнул костяшками по зубам. Это когда уже все разбежались, а я один пошел. А он за мной привязался, всю спину тыкает и шипит. А ну беги, хуже будет». А потом забежал вперед, ладонь растопырил и меня за лицо. Я не выдержал и как дал. Иди-ка сюда. Сел на стул, поставил Митю между колен, обмакнул ватный тампон в теплую воду. Так, поверни щеку. Вот так. Ну и что дальше было? А дальше они все меня окружили. Вот тогда и разбили губы. А тут взрослые подошли, закричали на них. Они сразу кто куда. Вот и все, я сюда пошел. Если в таком виде домой приду, то мама... Он замолчал, потому что Олег стал обмывать ему губы. Гена... Значит, лысого ты знаешь, да? Еще бы! И он меня знает, и он меня еще лучше сегодня узнает. Это уж точно. И меня. Эх, жалко, никого из наших там рядом не было. Митя удивленно глянул на Сережу и дернул головой. Что, больно? Нет. А что же ты? Сказать что-то хотел? Нет. Олег бросил на пол розовую мокрую ватку, нахмурился. Постой, ты сказал, все разбежались, а я пошел. Ты что же, был не один? Митя! Митя опустил голову, прикусил больную губу, и по отмытой щеке побежала злая слезинка. Кто еще был? А потом они скажут, что я предатель. Ты предатель? Ты? Или те, кто тебя бросили? Они, наверное, не бросили. Они, наверное, думали, что я тоже побежал, только в другую сторону. Давай все по порядку. Митя глотнул, словно острый леденец проглотил. Я сперва шел один, потом догнал Мосина, Голованова. И этого, Сенцова. Мы шли и разговаривали, а там у магазина есть такой закоулок. Ящики пустые лежат. Они из-за этих ящиков вышли. Эти четверо? Да. Я сначала думал, что эти просто так знакомые. Самый большой вроде Голованова подошел и говорит: денежки есть? Митя обвел всех влажными глазами и продолжал. Он так спросил, что я опять не догадался. Думал, что, наверное, ребят наших взаймы просит. А Голованов говорит: нет. Тогда другие два говорят Мосину. А у тебя? Мосин тоже сказал, что нет. Еще сказал, откуда, я их сам не делал. И Сенцов тоже сказал, что нет. У меня почему-то не спросили. Я поэтому все думал, что они между собой знакомы. А со мной даже и не разговаривают, потому что не знают. Вдруг этот большой самый Сенцов говорит: а ну, расстегнись, покажи. И Мосину с Головановым. Врете, наверное, покажите карманы. Митя поморщился и пожал плечами. Я смотрю, наши ребята куртки расстегнули. А лысый меня за куртку взял. Ты что, глухой? Расстегивай. Я вырвался и говорю: ты какое право меня имеешь обыскивать? Лысый сразу будто удивился. Такое лицо сделал глупое. Ну, притворяется, конечно. И говорит главному: Саня, он трепыхается. Только он сказал не Саня, а имя какое-то непонятное. К Сане или к сыне. Гусыня. Длинная дубина, нос картошкой. И волосы на глаза лезут, да? Да. Только этот Гусыня на меня и не посмотрел. Он у ребят ремни увидел, обрадовался. Раз денежек нет, возьмем за это ваши ремешочки. Давайте, снимайте. Они сняли? Они не сняли. Те сами с них сняли. И они отдали? Не сопротивлялись? Митя покачал головой и опять отвернулся. Не сопротивлялись. Только Мосин сказал: че хватаешь, не твой ведь. Его один раз хлопнули по носу ладошкой. И... ну и все. А ты? Гусыня потом на меня посмотрел и спросил у лысого: этот самый трепыхается. И говорит: воспитайте. Лысый и еще один меня цепились. Начали куртку расстегивает. Я стал вырываться. Но я за ремень не боялся, он у меня в петлях туго сидит. Не вытащить. Я боялся, что значок сорвут. А диплом где? Диплом я в руках держал. Они сразу выбили и затоптали. Там грязно у ящиков. Олег сидел, положив руки на колени. Прямо сидел и спокойно. Только суставы пальцев напряглись и побелели. Дальше? А дальше Гусыня оглянулся и говорит: «Ладно, некогда нам, пусть чешут отсюда. А ну бегите и не оглядывайтесь. Те побежали, а я вырвался и пошел. Вот тогда лысый и увязался». Наташа до сих пор молчала, вертела в руках Митину куртку. Наконец спросила: «Олег Петрович, здесь иголка и нитки есть? Зашить надо». «Что? Да, есть, конечно, в аптечке посмотри». Наташа принесла иглу и нитки, отошла с курткой к окну ближе к свету. «Их ведь четверо было, и вас тоже. И они даже не больше вас, как же так? Без драки. Я не знаю, наши какие-то замороженные сделались. Будто кролики перед удавом». И Митя вдруг заплакал. Олег быстро встал и взял его за плечи. «Да что ты, Митька? Ты ведь не был кроликом. Ты сделал все как надо». «Ну ведь обидно. Даже никто не подумал, что можно драться». «Но ведь ты-то дрался. Признайся, первый раз в жизни, да?» Митя тоже улыбнулся разбитыми губами. «Нет. Наверное, второй. Я еще в детском саду дрался с одним мальчиком из-за педальной машины. Но мы тогда подрались и помирились. А с этими? Это же враги». «Враги? Значит, враги». Сам Сережа с такими компаниями как-то не сталкивался. В том дворе, где он вырос, ребята были как ребята. Всякие. Но никому в голову не пришло бы напасть на кого-то, избить, отобрать что-нибудь. Видел Сережа, конечно, и других. Тех, кто мелкими стайками вьется у гастронома и кино, с сигаретами, опасливо спрятанными в рукав, с ухмылками, то увертливыми, то наглыми, с припухшими от курева глазами. Отец не терпел хулиганов. «Это же трусы. Они храбрые с теми, кто перед ними трясется. А как только получают по морде, сразу теряют все нахальство». И Сережа верил ему. Но сам ни разу не встречался с ними лицом к лицу и, по правде говоря, не думал о них, как о врагах. Но вот пришел Митька, и лицо у него в крови. Митька, который никого не трогал и дрался только один раз в детском саду, да и то неизвестно, первый ли начал, за что они его, гады. Ну ладно, они — это они, но наши. Разве так бывает? Только что держали рапиры, был бой, и казалось... Хоть тысячи врагов налетай, никто не страшен. Женька Голованов, большой такой, сильный, наверное. Где его сила и смелость? Ленька Мосин, как он подошел тогда? Не люблю, если кто-нибудь на меня обижается. Что же он, обидеть боялся этих типов? Трус он, вот и все. И Сенцов, новенький еще кандидат, но ведь тоже рапиру держал и перед знаменем стоял на линейке. Но есть же, черт возьми, такие слова. Взяв оружие в руки, обещаю, что ни трусостью, ни подлостью, ни изменой не запятнаю свой клинок. Даром, что ли, это обещание дают те, кто вступает в эспаду? Финалисты, цвет и надежда клуба. Красивые слова говорим, песни поем о гордости и чести, а перед первой же встречной шпаной готовы... Тьфу! Ну вот что, в 6 совет. Митя, извини уж... Придется отложить наш праздник. Ты приди к 6, и вы, ребята, придите. Договорились? Мы же не члены клуба. Ничего, вы как свидетели приходите. А ты ведь, кстати, знаешь этого лысого? И Гусыню. На улице заспорили. Митя доказывал, что не надо его провожать, ничего больше с ним не случится. А Сережа утверждал, что надо, на всякий случай. Генка слушал, слушал. Ну а если нам хочется? Жалко тебе разве? И Митя сразу согласился. Потом Сережа с Генкой проводили Наташу, тоже, на всякий случай. А я сначала думал, что она твоя сестра. Наташка! Да что ты! Я Каховский, а она Лесникова. Ты вообще как с луны упал. Ну, 5 лет в соседних классах учились, а ты будто сегодня первый раз увидел ее. Ну и что? Я, может быть, до сегодняшнего дня на девчонок вообще не смотрел. А у брата и сестры иногда бывают разные фамилии. Наташка и в самом деле как сестра. Мы всю жизнь вместе росли, в одной квартире. Мы только в разных детских садах были. И как-то получилось, что в разные классы нас записали. Зато дома все время вместе. Даже игрушки были общие. Тогда понятно, что ты ничего не замечаешь. Чего не замечаю? Какая она красивая. Да ну тебя! Ну и пусть красивая. Тут выть хочется, а ты чепуху говоришь. Такой день был сначала хороший, и вдруг все кувырком. Он и сейчас хороший. Не может он плохим сделаться из-за того, что нашлись три труса. Целых три. Сразу. Как будто самое обычное дело. Зато Митька молодец. Совет собрался ровно в 6. К точности привыкли и ею гордились. Мосин, Голованов и Сенцов сидели в уголке кают-компании. Молчаливые, с опаской в глазах. Они не сняли курток. Почему не в форме? На совет пришли, а не на рынок. Из-за совета у Самойлова пропал билет в кино, и он был настроен угрюмо. Не трогай их. Формы у них нет, по крайней мере, полной. Все собрались? Это был не просто вопрос. Это было начало совета. Командир барабанщиков здесь. Капитан первый здесь. Капитан второй группы здесь. Капитан третьей группы здесь. И четвертый тоже. Капитан знаменной группы здесь. Это значит я. А капитаном пятый будет значит он. Группа уже решила. И Володя указал на Сережу. А почему посторонние? Это не посторонние, а мои друзья. По делу пришли. Они к тебе, Даниле, в гости. У всех друзья. Ну и что? А ты сам еще не член совета. Мы еще за тебя не голосовали. Данила, вот я терплю-терплю, а потом возьму да и выдеру. Когда? Боюсь, что скоро. Нет. Сели у круглого скрипучего стола. Олег спросил, не возражает ли кто-нибудь против нового члена совета, Сергея Каховского. Никто не возражал. Сережа украдкой показал Данилке язык. Беда, случившаяся днем, словно отодвинулась. Все было просто и спокойно. Даже Митя, сидевший рядом с Данилкой, слегка улыбался. Но вот поднялся Олег. Уперся ладонями в стол, и тот заскрипел, застонал. Мне очередной совет. Я понимаю, в воскресенье всем хочется отдохнуть. У Самойлова билет полетел. А что делать? Случилось такое, что ни ждать, ни молчать нельзя. Вот, Кольцов мог бы лучше меня рассказать, но ему трудно. Губа разбита. Они шли вчетвером. Кольцов, Голованов, Мосин и Сенцов. Их остановили 4 хулигана. Не старше этих, но нахальнее, это точно. Потребовали деньги, обыскали, потом велели отдать ремни. Трое отдали. Голованов, Мосин и Сенцов. Он повернулся к тем троим, сидевшим в углу. Это так? Они медленно поднялись. Так? Они молчали. Сереже неловко было на них смотреть. Он стал смотреть на ребят за столом. Данилка тревожным шепотом допытывался у Мити. Почему ничего не сказал? Но почему? Это хорошо, да? Это так было? Так, вообще-то не совсем так. Мы не отдавали ремни, они их взяли сами. Сережа пересилил себя и посмотрел на него. Сенцов был аккуратный, причесанный, спокойный. Они взяли, а вы стояли, опустив руки, так? А что было делать? Приятно, думаете, по морде получать? Из-за ремня, который стоит 50 рублей в военторге. Если посчитать, то невыгодно. 50 рублей? А сколько твоя совесть стоит? Я совесть не отдавал, только ремень. Гнать! Гнать! Чего тут разговаривать? Если бы даже простые ремни были, все равно гнать за трусость. А ремни форменные, значит, они еще и форму опозорили. Евгений Голованов, ты тоже так думаешь? 50 рублей и все? Ты ведь на пряжках у этих ремней сам шпаги выцарапывал. Я и на других сделаю. Долго, что ли? Лишь бы в морду не получить. Я тоже за то, чтобы их выгнать. Только у меня еще вопрос. Почему они думают, что обязательно заработали бы по морде? Там же их 4 на 4 было. 4? От Кольцова какой толк? Как это какой толк? Ведь он-то как раз и дрался. Дрался? Да он драться-то совсем не может. А ты можешь? Когда надо, могу. А ты, скотина, думаешь, что сегодня было не надо? Тише, Вострецов. Олег повернулся к Мосину. А ты, Леонид, что скажешь? Чё я скажу? Ничего. От тебя я трусости никак не ожидал. А я их и не боюсь. Этих-то? Ну чё, смеяться легко. А на них, если будешь выступать, соберут шару. Подкараулят, потом 10 на 1. Что соберут? Шару. Ну, компанию, значит. Я этого лысого лупил-лупил. Никто не собирает. Никто меня не трогает. Тебя, конечно. У тебя брат боксер да самбист. Все знают. Я за брата не прячусь. Ну, не за брата, так вон за его волкодава. Ленька подбородком показал на Сережу. Про его пса тоже все знают. С ним свяжись. Какой у тебя ног знаменитый. Сережа не ответил. Он вдруг представил себя на месте Мосина. Или Голованова, или Сенцова. будто он сам стоит перед советом и должен отвечать за свою трусость. Отвечать хрипло и мучительно, давясь от стыда. Хотя Сенцову как будто и не стыдно даже. Он думает, наверное, что сделал все как надо. Но Сергей-то не мог бы так поступить. А смог бы он, Сережка, оказаться на их месте? Вдруг тоже смог бы? Он ведь никогда в жизни еще не стоял перед такими врагами, как Гусыня и его компания. Правда, на станции «Роса» его тоже схватили четверо, но там было другое. Они все равно не посмели бы его избить, только дурак пудра махался крапивой. Гусыня, конечно, страшнее. Но тогда Сережа представил себе другое, как он под угрожающими взглядами хулиганов стоит, опустив руки, а они стягивают с него ремень. Лишь бы не били. Да нет, не могло быть такого. Даже если бы он оказался один против шайки. А ведь этих было четверо против четверых. Да и что там говорить, ведь самый маленький Митька выстоял. Да, но самый большой Голованов струсил. Значит, не в росте и не в силе дело. Но тогда, значит, и он, Сережка, мог бы струсить, хоть он и больше Кольцова. Эти мысли так закрутили ему голову, что он прослушал почти все слова Олега. Только самый конец услышал. Конечно, 4 месяца не 4 года, но и за этот срок можно было чему-то научиться. Научиться понимать, что такое товарищи по оружию, что такое честь, гордость за флаг, смелость. Черт возьми, да разве этому учат специально? Всякий нормальный человек знает это всегда. Ну скажите, ну неужели вы до сих пор не понимаете, что поступили по-свински? Понимаем. Понимаем. Глядя в сторону, повторил Мосин. А ты, Сенцов? Возможно. Возможно? Хорошо. У меня предложение совету. Не надо их отчислять. До среды, до линейки. Пусть вернут себе ремни. Как угодно. Слышите вы? Как угодно. Идите к этим гусыням домой. Или караульте их на улице. Требуйте или деритесь. Дело ваше. Не хотите драться, идите к директору школы. Пусть школа берет их за шиворот. Не из вашей школы, идите в их школу или в милицию. Мне, конечно, ничего не стоит сейчас пойти к этим типам, взять их за жабры и вернуть ремни. Ничего не стоит сделать так, чтобы завтра они сами притащили ремни в клуб и попросили прощения. Но не мое это дело, и не дело совета. Вы отдали ремни, вы должны их и вернуть. У вас 3 дня. Придете в среду на линейку в ремнях, будем считать, что делу конец. Но не советую являться без ремней, ясно? Совет согласен? Да, да. Все. Можете идти. На линейку они пришли с ремнями. До сигнала оставалось 3 минуты. Кузнечик пришел с Сережей. Сам попросился. Можно он посмотрит линейку? Угу. Барабанщики, блестя аксельбантами, уже выстроились вдоль окон. Палочки, как кинжалы, торчали у них за белыми ремнями. Данилка был серьезен и строг. Капитан знаменной группы Володя Огоньков проверял, не помялись ли на ребятах красные золотой каймой ленты, почищены ли ассистентские клинки. Олег подошел к Огонькову и что-то тихо сказал. Потом подозвал дежурного командира линейки Алешу Смирнякова. Через 30 минут Смирняков отдал команду. Построение по группам, без знамени, знаменосцы, гарнисты, барабанщики в общий строй. Сразу же стих шум, а потом ребята загудели негромко и удивленно. Такого еще не бывало. Группы встали вдоль стен буквы «П». Только Генка Кузнечик устроился в глубоком проеме окна. Олег вышел на середину. Опять стало тихо. Голованов, Мосин, Сенцов, выйдите из строя. Они сделали шаг вперед и сразу опустили головы. При ярком свете ламп желтым огнем горели новые пряжки их ремней. Где взяли ремни? Они молчали. Сережа увидел, как у Олега потемнело лицо, острыми стали широкие скулы и презрительно сощурились глаза. Казалось, что Олег крикнет сейчас что-то беспощадное. Но он сунул кулаки в карманы брюк и пошевелил плечами, словно стала тесной серая форменная рубашка. Скажите все-таки, где вы взяли ремни? В военторге. По 50 рублей. Понятно. Хотели обмануть? Не хотели мы. Сенцов поднял голову и глядел поверх строя. Мы и не собирались обманывать. Просто купили. Не все ли равно, какие у нас ремни? Историю с ремнями знают все? Да, да. Давайте сядем. Не до линейки сейчас. Усаживайтесь кто где может. Строй рассыпался. Сели на длинную скамью у стены, на подоконнике, кое-кто прямо на пол. Голованов, Мосин и Сенцов не садились, только отошли к стене. Олег прислонился к простенку между окнами. оглядел ребят. Опять стало тихо. Значит, вам все равно, какие ремни. Так, Сенцов? Ну, допустим. А если Гусынина компания у вас и эти ремни потребует? Опять будете новые покупать? Не потребуют они, им больше не надо. Они сами говорили. Какое великодушие! Вы им спасибо сказали? Вы пытались вернуть свои ремни? Они молчали. Тихо, но уже четко и с напряжением Олег повторил. Вы хоть что-нибудь сделали, чтобы вернуть свои ремни? И они опять молчали, глядя в пол. Олег, да пусть идут. Все равно только мучаются, стоят. Идите. Решение совета вы знаете. Одно мы можем для вас сделать. Не снимать нашивки перед строем. В кают-компании есть ножницы. Срежьте нашивки и оставьте их на столе. А потом можете быть свободны. Они стояли неподвижно, и стало совсем тихо. «Идите!» Мусин заплакал. Сенцов повернулся и, глядя поверх голов, пошел к двери. Голованов и Мусин пошли за ним. Барабанщики на полу дверей раздвинулись, давая им дорогу. «Все. Знаете что, ребят? Давайте не будем сегодня проводить линейку. Тошно что-то». Группы разошлись. Только Сережа и Кузнечик остались. Тишина в комнате была тяжелая, как память о недавнем случае. «Все-таки зря они стали проводить линейку». «Да, наверное, но... Понимаешь, я не могу. Это было бы как пляска на похоронах». «А эти трое ушли и ничего не сказали». «А что они могли сказать? Попросить, чтобы не исключали? Тогда пришлось бы отвоевывать ремни, а они не могут. Они боятся. Понимаете, и сейчас боятся. И самое скверное, что не только эти трое боятся. Я сейчас за ребятами наблюдал. Кое-кто на них с сочувствием глядел. Ну нет, ну не с сочувствием, а с пониманием, что ли. Потому что знают про себя». Тоже струсили бы. Да нет же, Олег, таких больше нету. Есть, Сереженька. Он сел на диван и откинулся к спинке. Трудно, братцы. Хочется, чтобы все ребята были во, как один кулак, один коллектив, чтобы каждый за всех болел. В Артеке мы за месяц такие отряды делали, что до сих пор, как вспомнишь, петь хочется. А здесь что? Клуб, а не отряд. Разные школы, разные смены, разные группы. Каждая группа сама по себе живет. Сережа сел рядом. Олег, ну давайте делать отряд. Разве так уж страшно, что разные школы и смены? Олег задумчиво посмотрел на Сережу. Потом на кузнечика, который сидел на подоконнике и рассеянно вертел рапиру. Вертел и глядел не на нее, а на Олега. Глаза у Олега повеселели. Хорошо, капитан Каховский, постараемся. Не все же только Артек вспоминать. А почему ты уехал из Артека? И сразу испугался. Вдруг там случилось что-нибудь такое, о чем Олегу плохо вспоминать? Трудно. Я не про работу. Трудно все время расставаться. Месяц или два пройдет, и нет твоего отряда. Разъехались пацаны. И главное, что знаешь, это навсегда. Несколько дней ходишь, и света не видишь. Кажется, что никогда таких ребят уже не будет. В новой смене все какие-то чужие, и будто бы в тысячу раз хуже тех. А потом все снова. Ну, это едва ли можно понять, если сам этого не испытал. Вот даже эти трое ушли, а на душе кошки скребут. Вспомнишь, как с Мосиным с плотов ныряли? Я помню. Но я не понимаю. Ну, почему они так? Даже ни капельки не сопротивлялись. Ну, если бы одного четверо прижали, ну, тогда еще понятно. Да и то. Да и то. Олег резко встал. В конце концов, они же фехтовальщики. Там у ящиков рейки, палки валяются. Фехтовальщик с палкой в руке может целую шайку разогнать. Одному по зубам, другому по колену, третьему по руке. Может, зря я вам это не показывал? Что? А вот что. Олег снял с полки пачку свечей, которые зажигали иногда по вечерам на клубных огоньках, чтобы рассказывать при мерцающем свете таинственные истории. Зажгите 7 штук и поставьте в разных местах, где хотите. Только не вплотную к стенам. Через минуту свечи горели на подоконнике, на полке, на столе, стульях и диване. Олег взял у кузнечика рапиру и дал Сереже секундомер. Отойдите к двери. Теперь слушай, Сергей. Нажмешь кнопку и скажешь «Марш!». Потом я крикну «Все!» и ты останови секундомер. Ясно. Можно? Давай. Марш! Короткий свистящий смерч прошел по комнате. Сережа услышал команду «Все!» и машинально нажал кнопку. 4 свечи стояли на местах, но погасли. Срезанные фитильки лежали, догорая на столе и на полу. 1 горел на кончике рапиры. 2 свечи лежали, перебитые пополам. 1 не было совсем. Олег, недовольный пыхтя, полез под диван и выкатил ее оттуда. Сколько? 1,8. Так себе. Не точно и не очень быстро, но все-таки. Ничего себе, не очень быстро. Как вихрь. Научишь? Если будешь хорошо себя вести. Олег Петрович, а если я не уйду из хоккея, можно мне все равно к вам? Я смогу. Надумал? Вот хорошо. А Наташа? Наташа? Да она и не собиралась. Да и как она здесь будет? Одна девчонка на весь клуб. Она была бы просто первая, пришли бы за ней другие. Не знаю. Вот если бы у нас были малыши, она любит с маленькими возиться. С 3 лет в учительницу играет. Жаль, что я уже не малыш. И впервые за вечер все рассмеялись. Приближался праздник октября и осенние каникулы. В младших классах уже шли утренники и сборы. Все готовились к торжественной линейке. В пятницу школа расцвела, как летом. Это октябрята пришли в своей праздничной форме. Больше всего октябрят было в голубом. Коридор на 2-м этаже каждую перемену словно заливала морская волна. После звонка голубые с белыми проблесками потоки выхлёстывали из классов и шумным прибоем докатывались до дверей 6-го А. Кончился 4-й урок. География. Татьяна Михайловна отпустила ребят пораньше, и звонок грянул, когда Сережа был уже в коридоре. Первой распахнулась дверь 3-го Б. Очень загорелый, но светловолосый мальчишка выскочил из класса и помчался вдоль коридора. Набрав скорость, он проехал на подошвах по паркету, затормозил, нагнулся и начал подтягивать парадные белые гольфы. В этот миг сзади налетела толпа одноклассников. Мальчишку сбили, и тут же на полу взгромоздилась куча мала. Радостно орущий голубой ком, из которого во все стороны торчали дрыгающиеся тощие ноги. В конце коридора показался директор. Высокий, похожий на циркуль, он шагал широко и медленно. Резвая малышня притихла и почтительно расступилась. Только веселая куча самозабвенно вопила, не чуя опасности. Директор подошел и остановился, возвышаясь над свалкой. Сережа с любопытством ждал, что будет. Директор снял очки и почесал ими кончик носа. Потом близоруко взглянул на Сережу. У меня к тебе большая просьба. Постарайся, чтобы эти гвардейцы обошлись без синяков и вывихов. Хорошо. Он сдернул с чьей-то ноги мягкую спортивную тапочку и слегка хлопнул ею по чьей-то спине. Эй, вы, пираты, а ну кончайте! Взъерошенный хозяин тапочки кормой вперед выбрался из схватки и дерзко уставился на Сережу. А ты кто? Дежурный? Хуже. Я уполномоченный директор. Услышав о директоре, третьеклассники быстренько расцепились и стали подниматься с пола. Последним поднялся загорелый мальчишка. Он деловито одернул голубой жилетик, отряхнул белые рукава рубашки. Во психи! Чуть меня по паркету не размазали! Димка! Соломин! Ой, это ты! Где ты пропадал? Я думал, ты в другую школу перешел. Не, у мамы с папой отпуск был 2 месяца. Мы в Анапе жили. Я там учился. Ух, там до сих пор лето. Ты мое письмо получил тогда в лагере? Ага, а ты мое? Нет. Димка, а ты писал? Я писал, я про все писал. Тебя там потом на линейках ругали несколько раз за то, что ушел из лагеря. А я наших ребят подговорил, и мы как закричим на линейке. Неправда, неправда. А нам за это все равно ничего не было. Спасибо, Димка. Обидно, что письмо не дошло. Ну ничего, вот. Он полез в кармашек, что-то достал и сунул Сереже в ладонь, а ладонь закрыл. Оглядел слабевшихся одноклассников и сказал. Все, последний. Я их 10 штук привез из Анапы. Уж все раздарил. А они за мной гоняются и гоняются. Выпрашивают. Ой, ну мы побежали. У нас репетиция сейчас. Они ускакали. Сережа, улыбаясь, разжал пальцы. На ладони лежал маленький синий краб из блестящей пластмассы. С красными капельками глазами. С булавкой на обратной стороне, чтобы прикалывать к одежде. Славный такой крабий малыш. Сережа сразу понял, что с ним сделает. Он не будет его таскать на куртке. Он приклеит краба над воротами своего пенопластового замка, который уже почти готов. Пусть хозяин замка называется «Рыцарь синего краба». А что, неплохо. Здорово, что встретился хороший человек Димка. Поднимаясь на третий этаж, Сережа размышлял о Димке, о лагере, вспомнил костры и песню про гарниста, про всадников, и вдруг подумал, почему ни разу не сказал про эту песню кузнечику? Может быть, он ее знает? А если не знает, можно его научить. Но петь Сережа толком не умеет, но слова-то он помнит и насвистеть мелодию сможет. Генку ребята уговаривают выступить на вечере. У шестиклассников будет первый в жизни вечер, все готовятся. Генка пока отбрыкивается, но, наверное, согласится. Вот бы спел эту песню. Сережа вернулся в класс и узнал, что расписание полетело кувырком. Из-за разных мероприятий уроков сегодня больше не будет. Ну и прекрасно. А где кузнечик? Оказалось, что Генка ушел к вэшникам, ребятам из 6-го В. Выступать на вечере он уже согласился, а теперь помогает готовить какой-то номер соседнему классу. В порядке обмена опытом. Балда! Нашел время влюбляться. В 6-м В училась Наташа. То, что Наташа ему нравится больше всех на свете, кузнечик признался Сереже еще неделю назад. Сразу и честно. При этом он краснел, кусал губу, но не опустил глаза. Ну, хорошо. Что же теперь делать? Я-то при чем? А ты не обижаешься? Да чего уж там. Наташка была как сестра, а братья не обижаются на тех, кто влюбляется в сестер. В самом хорошем настроении Сережа пустился отыскивать классную комнату, где устроились вэшники. Но не всем было весело. Может быть, все исполнится, травы не вытопчет конница. И от ударов пушечных больше земля не сгорит. Но про тревогу помни ты, помни про нашу бессонницу, когда барабан игрушечный сыну решишь подарить. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, лай-ла-лай-ла-лай, лай-ла-лай-ла-лай, лай-ла-лай-ла-лай. Ла-ла-лай-ла-ла-ла, ла-ла-лай-ла-ла-ла, ла-ла-лай-ла-ла-ла, ла-ла-лай-ла-ла-ла.